достает слуховую трубку и прикладывает ее к стене огромной воронки, венчающей загадочное сооружение. До него доносится глухое ворчание. Звук этот медленно, но неуклонно нарастает. «Отправление в некрополис через 10 секунд!» — выкрикивает машинист, надевая защитные очки. Барахлюш вытаскивает из рюкзака 2 мягких розовых шарика. «Хочешь муф-муфы, чтобы заткнуть уши?» — обращается он к Артуру. «Нет, спасибо», — отвечает мальчик, поглощенный созерцанием вибрирующего пола ореховой кабины. «Зря отказываешься. Это классные муф-муфы, совершенно новые, еще не бывшие в употреблении, с самочистящимся мехом, так что их можно использовать и как...» Внезапно он умолкает. Схватив муф-муфы, Селения засовывает их брату прямо в рот. Пол вибрирует сильнее, кабина содрогается, и, чтобы не полететь на пол, Артур обеими руками вцепляется в край скамьи. Машинист щелкает тумблером, индикатор мощности достигает отметки максимально. Бабулечка в отчаянии. Она трижды обшарила дом, 5 раз обошла сад, но никого не нашла. Ни единого следа. Вернувшись на крыльцо, она складывает руки рупором и зовет: «Артур!» Несмотря на шум и тряску, Артур слышит, как вдалеке чей-то голос зовет его. Зов повторяется. Прильнув к трещине в скорлупе ореха, он пытается сообразить, откуда может доноситься голос. «А вдруг эта бабулечка меня зовет?» — незаметно для себя вслух произносит он. «Поехали!» — словно эхо отвечает машинист. Над машинистом автоматически раскрывается зонтик. И в ту же минуту из воронки, над которой завис орех, вырывается настоящий гейзер. Орех был припаркован над устройством автоматического полива. Теперь мощная струя воды подбрасывает скорлупу вверх. Путешествие начинается. Взлетев на высоту нескольких метров, орех несется над садом, словно самолет по небу. В щелку Артур видит на крыльце бабушку. Постояв немного, старушка собирается вернуться в дом. «Бабулечка!» Кричит Артур так, что кажется, будто хрупкая скорлупка сейчас лопнет. Селения с досадой думает, что, пожалуй, Артуру тоже стоило бы заткнуть рот муф-муфом. «Я здесь, бабулечка!» Снова кричит Артур, но его крик, вырвавшись за пределы ореха, мгновенно тает в воздухе. Бабушка, конечно, ничего не заметила и не услышала. Постояв еще немного и понаблюдав за работой установки автополива, она принялась последовательно отключать разбрызгиватели. Барахлюшу, наконец, удалось выплюнуть муф-муфы. «Так нечестно, Селения! Муф-муфы не для того, чтобы их засовывали в рот! Теперь мне из-за тебя пить хочется!» «Ничего!» «Снаружи столько воды, что тебе хватит!» — фыркает Селения, прильнувшая к щели в скорлупе. «Как долго нам еще лететь?» — спрашивает со своего места Артур. «Несколько секунд, если все пойдет хорошо», — озабоченно отвечает принцесса. «Что значит, если все пойдет хорошо?» — встревоженно интересуется Артур. «Если мы ни с кем не столкнемся!» Артур уверен, что на этот раз принцесса зря волнуется. «И с кем же мы можем столкнуться?» «В чистом небе!» — насмешливо спрашивает он. «Да вот, к примеру, хотя бы с ним!» — отвечает она, откидываясь на спинку скамьи. И действительно, вынырнув из-под струй проливного дождя, в орех врезается огромный шмель. Настоящее лобовое столкновение —